худшее преступление в мире. Отец Браун расхаживал по картинной галерее с таким видом, словно пришел сюда не для того, чтобы смотреть на картины. В самом деле они его не интересовали, хотя вообще-то картины он очень любил. Не то чтобы в этих высокосовременных произведениях искусства было что-нибудь безнравственное или предосудительное. Тот, кто возбуждал в себе языческие страсти, манипулируя сочетаниями прерывистых спиралей, перевернутых конусов и разбитых цилиндров, с помощью которых искусство будущего вдохновляло или совращало человечество, обладал, надо отдать ему должное, легко возбудимым темпераментом. Дело в том, что отец Браун поджидал здесь своего юного друга, выбравшего это несообразное место в соответствии со своими более футуристическими вкусами. Юный друг был и юной родственницей, одной из немногих, которые у него были. Звали ее Элизабет Фейн, а попросту Бетти, и она была дочерью его сестры, вышедшей в свое время замуж за благородного, но обедневшего сквайра. Поскольку сквайр был настолько же мертв, насколько и беден, отец Браун состоял ее опекуном, равно как и исповедником, и в каком-то смысле защитником, а заодно и родным дядей. В данный момент он, впрочем, тщетно щурился на стоявшие в галерее группы в поисках знакомых каштановых волос и ясного лица. Вместо племянницы он увидел несколько знакомых и чуть больше незнакомых ему людей, включая нескольких, с которыми по причудливости вкуса он и не хотел бы познакомиться. Среди людей, с которыми священник не был знаком, но которые, тем не менее, вызывали его интерес, был гибкий, подвижный, очень элегантный человек, похожий на иностранца благодаря бородке клинышкам, как у пожилого идальго, и темным волосам, подстриженным так коротко, что они казались черной шапочкой, плотно облегающей череп. Среди тех, с кем священник знакомиться не хотел, была очень властная на вид особа в крикливом алом платье, с гривой желтых волос, слишком длинных, чтобы назвать их стрижкой, но чересчур редких, чтобы назвать их как-либо иначе. У нее было сильное, тяжелое лицо бледного, почти нездорового оттенка, и стоило ей взглянуть на кого-нибудь, как у того возникало ощущение, что на него глядит Василиск. Она тащила за собой на буксире коротышку с большой бородой, очень широким лицом и длинными сонными глазами. Глядел он вполне благодушно, если вообще бодрствовал. Но бычья его шея, вид сзади, казалась по совести грубоватой. Отец Браун посмотрел на алую даму, радуясь тому, что его племянница ничуть на нее не похожа. Потом он отвернулся и стал оглядываться по какой-то ему самому неизвестной причине, пока не ощутил, что любое человеческое лицо было бы спасительным контрастом. И поэтому он с облегчением, как бы проснувшись, услышал свое имя и увидел еще одно знакомое ему лицо. Это было острое, но отнюдь не агрессивное лицо юриста по имени Гренби, чьи седоватые пряди казались напудренным париком. Настолько они не вязались с юношеской энергией движений. Он был из тех людей, которые носятся по конторам, как шкодливые школьники. Конечно, он не мог скакать по модной картинной галерее так, как скакал у себя в офисе. Но, казалось, мечтал об этом и волновался, оглядываясь по сторонам в поисках знакомых. «Я не знал, — сказал отец Браун с улыбкой, — что вы благоволите к новому искусству». «А я не знал, что вы ему покровительствуете», — отбрил тот. «Я здесь охочусь за одним человеком». «Желаю удачной охоты», — ответил священник. «Я занимаюсь примерно тем же». «Сказал, что он здесь проездом на континент», — фыркнул законник. «А я могу встретить его в этом подозрительном местечке». Он немного подумал, затем продолжал. «Послушайте, я уверен, что вы умеете хранить тайну. Знаете ли вы сэра Джона Масгрейва?» «Нет», — ответил священник. «Но я с трудом представляю, как он может быть тайной, хотя о нем и говорят, что он схоронил себя заживо в замке. Не тот ли это старик, о котором рассказывают столько историй? Вроде бы он живет в башне с настоящей опускной решеткой и подъемным мостом и наотрез отказывается вернуться из темного средневековья. Он что, один из ваших клиентов?» «Нет», — коротко отвечал Гренби. «К нам обратился его сын, капитан Масгрейв. Но старик играет в этом деле немаловажную роль, а я его не знаю, в этом-то все и дело. Послушайте, это строго между нами. Впрочем, вам я могу доверять». Он понизил голос и увлек своего друга в боковую галерею, содержащую образчики разнообразных скульптур, которая была сравнительно пуста. «Молодой Масгрейв, — начал он, — хочет получить от нас большую сумму под доверенность пост-обит своего старика-отца в Нортумберленде. Старику далеко за 70, и он рано или поздно уйдет. Но как быть с пост, если можно так выразиться? Что станется с его деньгами, замком, подъемными мостами? Это преотличнейший древний замок, и он по-прежнему чего-то стоит, но, как ни странно, он не отмечен в завещании. Так что вы видите, с кем мы имеем дело. Вопрос в том, как сказал какой-то герой Диккенса, благосклонен ли старик? Если он благосклонен к своему сыну, тем лучше для вас, — заметил отец Браун. Но, боюсь, ничем не могу вам помочь. Мне никогда не приходилось встречать сэра Джона Масгрейва, и, насколько я знаю, очень немногие видятся с ним. Очевидно, вы должны спросить у него самого, прежде чем одалживать молодому джентльмену деньги вашей фирмы. Не из тех ли он, которых частенько оставляют без пенса? «Сомневаюсь», — ответил тот. «Он очень популярен, блестящий ум и крупная фигура в обществе, но большую часть времени проводит за границей. Кроме того, он был журналистом». «Что ж», — сказал отец Браун, — «это еще не преступление, по крайней мере, не всегда». «Чепуха», — отрывисто сказал Гренби. «Вы знаете, что я имею в виду. Он перекати поле. Был журналистом, лектором, актером, кем только он не был. Так на чем я остановился? Впрочем, вот и он». И законник, нетерпеливо расхаживавший по пустой галерее, неожиданно обернулся и на бегу вонзился в другую, более наполненную комнату. Он спешил навстречу высокому, хорошо одетому человеку с короткой стрижкой и заграничной бородкой. Эти двое ушли, беседуя, и какое-то время отец Браун еще следил за ними близорукими прищуренными глазами. Наблюдения были, однако, прерваны поспешным, но своевременным появлением его племянницы Бетти. К большому удивлению дяди, она увлекла его обратно в пустой зал и усадила на стул, напоминающий остров среди половодья. «Я должна вам кое-что сказать», — начала она. «Это так глупо, что никто, кроме вас, не поймет». «Ты меня переоцениваешь», — сказал отец Браун. «Это не о том, о чем начала рассказывать твоя матушка. Помолвка или что-то такое...» «Да, помолвке уже пошла молва». «Вам известно, — спросила она, — что она хочет выдать меня за капитана Масгрейва?» «Нет, — отвечал отец Браун после некоторого раздумья. — Капитан Масгрейв, мне кажется, очень популярен нынче». «Конечно, мы очень бедны, — продолжала она. — Нам говорят, что не в деньгах счастье, но от этого лучше не становится. А ты хочешь выйти за него замуж? — спросил отец Браун, глядя на нее из-под полузакрытых век. Она потупила взор и ответила, понизив голос: «Думала, что хочу. То есть это я сейчас думаю, что думала. Только что я очень испугалась». «Что ж, расскажи». «Я услышала, как он смеется», — проговорила она. «Ну, смех помогает общению», — заметил священник. «Нет, вы не поняли», — сказала девушка. «Совсем не помогает. В том-то все и дело, что он ни с кем не общался». Она помолчала, потом объяснила: «Я приехала сюда довольно рано и увидела, что он сидит один в центре галереи, где висит эта современная живопись. Там было тогда почти пусто. Он не знал, что кто-то рядом, он сидел там совершенно один, и он смеялся». «Что ж, ничего удивительного, — сказал отец Браун. — Я не искусствовед, но, в общем, если взять все эти картины... «Ах, вы не понимаете, — сказала она почти гневно. — Это совсем не то. Он не смотрел на картины. Он глядел прямо в потолок, но казалось, что его глаза устремлены внутрь. И смеялся он так, что у меня кровь похолодела». Священник поднялся и расхаживал по комнате, заложив руки за спину. «В таком деле нельзя принимать необдуманных решений, — начал он. — Мужчины делятся на два типа. Но мы вряд ли успеем обсудить этот вопрос, потому что вот наш герой собственной персоной». Капитан Масгрейв быстро вошел в комнату и, улыбаясь, пересек ее. Грэнби, правовед, улыбаясь, шел за ним. Его правоведческое лицо стало иным, благодушным. «Должен извиниться перед вами за все, что я говорил о капитане», — сказал он священнику, когда они пробирались к дверям. «Он чуток и прекрасно понял меня. Сам, не дожидаясь, спросил, почему я не съезжу на север и не повидаю его старика отца. Тогда бы я смог услышать из его уст, как обстоят дела с наследством. Но как? Мог он сказать честнее? Он настолько озабочен тем, чтобы устроить все наилучшим образом, что сам предложил отвезти меня в Масгрейвские мшаники, так называется поместье. Я предложил ему, если он так добр, отправиться вместе, и вот завтра утром мы выезжаем». Пока они говорили, Бетти и капитан рука об руку прошли в дверной проем, создав в этой раме нечто вроде картины, которую те, кто почувствительней, предпочли бы конусом и цилиндром. Какими бы ни были их отношения, и он, и она смотрелись прекрасно. И законник не преминул отметить это, когда картина исчезла. Капитан Джеймс Масгрейв заглянул в очередную галерею. Его смеющийся, торжествующий взор остановился на чем-то и совершенно изменился. Отец Браун оглянулся как бы в наитии и увидел хмурое, почти фиолетовое лицо крупной женщины валом под львиной гривой волос. Она стояла, слегка наклонившись, как бык, выставивший рога. И одутловатое лицо было таким властным и злым, что человечек с большой бородой, стоявший подле нее, был едва заметен. Масгрейв, похожий на красиво одетую восковую фигуру, обученную ходьбе, пробрался в центр зала. Он сказал женщине несколько слов, так, чтобы никто не услышал. Таня ответила. Но они вместе повернулись, прошлись по длинной галерее, вроде бы споря, а коротышка с бычьей шеей замыкал шествие, словно нелепый карлик-паш. «Господи, спаси!» — пробормотал отец Браун, ковыляя за ними. «Кто же такая эта женщина?» «К счастью, не моя подружка», — ответил Гренби с грубой прямотой. «Выглядит она так, что самый легкий флирт с нею может окончиться очень плохо». «Не думаю, что он собирается с ней флиртовать», — сказал отец Браун. Он еще говорил, а те, кого они обсуждали, дошли до конца галереи и расстались. Капитан Масгрейв торопливыми шагами подошел к ним. «Такие дела!» — громко и вполне непринужденно сказал он, но они заметили, что голос его изменился. «Простите меня, мистер Гренби, но оказалось, что я не смогу завтра поехать с вами. В любом случае, автомобиль мой к вашим услугам. Обязательно возьмите его, мне он не нужен. Я должен остаться в Лондоне на несколько дней. Возьмите своего друга, если захотите». «Мой друг, отец Браун», — начал было законник. «Если капитан Масгрейв в самом деле так добр, — серьезно сказал отец Браун, — я с большой радостью поеду. Понимаете, меня интересует дело мистера Гренби».